Собственно, он не выставлял никаких новых требований, но выбрал только из прежних законодательств все статьи о гражданской свободе и собственности граждан. Каждый не иначе мог взят быть под стражу, как при предъявлении акта осуждения. Этот биль подписал король с условием удовлетворения денежных требований короля. Биль сначала возвратился с двусмысленной подписью, парламент ее не принял. Через несколько дней король согласился скрепить его обыкновенной формой. Но парламент не остановился на этом. Уступив опять только на время пошлины, он требовал отменения правления герцога Бекингема. Исполнение этого приговора отсрочено до следующего года. В промежуток случилось важное происшествие. Бекингем, честолюбивый, хотя не отличавшийся особенными дарованиями, затеял войну с Францией для помощи протестантам, осаждаемым Ришелье в Ля-Рошеле. Когда он отправлялся в поход, его зарезал ирландский офицер Фельтон. Его велено пытать, он сказал, что у него нет сообщников. С другой стороны, единогласный суд и адвокат объявили пытку незаконную. Он не был пытан, но был, тем не менее, казнен. Фельтон, 1595-1628 годы, ирландский офицер, убивший герцога Бекингема. В 29-м году парламент собрался опять с упорным сопротивлением. Можно сказать, что Карл сам унизил власть свою поступком не совсем прямым. В Лондоне разошлись экземпляры прошения о правах с первоначальной подписью короля, отвергнутую. Парламент нарядил следствие, типографщик объявил, что сделал это по воле короля. Парламент не производил далее следствия явно, чтобы не уличить короля, но велел уничтожить экземпляры. Спор опять завязался о деньгах, король настаивал на уступке, прибегнул к угрозам. Члены парламента решили издать положения, которыми окончательно отказывали королю в правах собирать какие-либо пошлины. Это была страшная сцена. Оратор Нижней палаты, который должен был говорить об этом речь, получил приказание от короля удалиться. Когда речь началась, оратор остановился в намерении удалиться, члены взяли его за руки и запретили уходить, несмотря на его слезы. Надо было по форме, чтобы привратник удалился. Его взяли под стражу, заперли двери, сделали протокол, и парламент разошелся сам. На другой день король распустил камеру лордов с жалобой на нижний парламент, но в сущности он остался без парламента. У него были теперь твердые и умные советники, некто Вентфорд, человек великих дарований и убеждений, но любивший строгий порядок и не любивший поэтому характер революционной жизни. Вентфорд откровенно выразил королю свои мнения. Карл возвел его в графство Стратфорда и возложил на него все бремя правления. Стратфорд, Уэнтфорд, Вентворд, 1593-1641 годы, граф, английский политический деятель. Нет сомнения, что Вентворд искренне желал блага Англии, но для этого он хотел уничтожить все прежние ее права. Он советовал королю не созывать парламентов. В течение 11 лет король не собирал их, сам собирал пошлины, налагал произвольные подати. Между прочим, два факта можно указать, показывающие резкое состояние общественных мнений. Поступок Гамптона и дело публициста Принна. Джо Гамптон был одним из самых богатых людей, человек значительного образования, скромный, пользовался большим уважением в том графстве, в котором жил. При раскладке податей на него пала самая ничтожная сумма. Он отказался платить, говоря, что счел бы себя изменником, если бы заплатил запрещенное парламентом. Он посажен в тюрьму, судьи не осмелились, однако, произнести над ним приговора. Он потерял много в денежном отношении, но поступок его прославился. Гамптон Джон, 1594-1643 годы, сквайр из Бекингемшира, деятель английской буржуазной революции. Прин был писатель и фанатик.